как скот, поговаривал о возможности их возвращения и в апреле. Еды у них было столько, что ее должно было хватить на все это время без сокращения рационов. Очевидно, Роберт Скотт при планировании похода на полюс не оценил в полной мере степень критической ситуации, возникшей в отряде Эрнста Шеклтона при его возвращении к экспедиционной базе в 1909 году. В противном случае он не планировал бы столь поздних сроков возвращения, что в условиях наступавшей зимы имело бы самые тяжелые последствия. Читателю, однако, следует иметь в виду, что степень обусловленности событий в отряде Эрнста Шеклтона в конце февраля 1909 года становится понятной лишь в сравнении с обстоятельствами походов лейтенанта Эванса в 1912 году и Макинтоша в 1916 году, как это показано в примечании к предыдущей главе. Важно, что Роберт Скотт не разглядел вовремя угрозы последствий перенапряжения людей в условиях наступающей зимы, за что и заплатил собственной жизнью. Тем более не в полной мере понимают нарастание этой угрозы зимовщики на мысе Эванс, как это следует из описания Эпсли Черри Гарарда. Аткинсон и Дмитрий с двумя собачьими упряжками вышли с мыса Эванс на мыс Хат только 13 февраля. Раньше они не могли пройти из-за непрочного морского льда, единственного пути сообщения с мысом Хат, а следовательно и с барьером. Он начинал вскрываться. На барьер Аткинсон собирался выступить через неделю, но 19 февраля в 3:30 утра появился Крин с неожиданными новостями. Он сообщил, что лейтенант Эванс лежит поблизости от углового лагеря, еще живой, но смертельно больной, а Лэшли его выхаживает, что последняя вспомогательная партия состоит только из 3 человек, вопреки всем предварительным планам, и что Скотта, который быстро идет вперед и делает в среднем хорошие дневные переходы, они оставили всего в 237 километрах от полюса. Скотт так продвинулся на юг, что казалось, он может возвратиться намного раньше намеченного срока. Примечание переводчика. Снова переоценка возможностей разных отрядов экспедиции, как это неоднократно встречалось и ранее. Пурга, приближавшаяся к барьеру, пока Крин шел к мысу Хат, здесь как раз в это время свирепствовала. Она немного стихла незадолго до его прихода, но вскоре снова разбушевалась вовсю, не давая собакам выйти на помощь Эвансу. Да и самому Крину надо было наесться досыта, отогреться и отдохнуть. Наслаждаясь всеми этими благами, он слово за слово рассказал, что они делали для спасения Эванса. Лэшли ярко живописует этот эпизод в своем дневнике приведенном в предыдущей главе. Из-за отрывочных замечаний Крина Аткинсон восстановил цельную картину его перехода. Он сделал в одиночку 56 километров. Напомню, что Крин шел после 3,5 месяцев трудного путешествия, шел по местности, особенно опасно из-за трещин, из которых оступившийся человек не в состоянии выбраться без посторонней помощи. Крин шел 18 часов подряд. Счастье его и его товарищи, что пурга, налетевшая через полчаса после его прихода, не началась немного раньше. Никакая сила на земле не спасла бы его, и известие о бедственном положении Эванса так и не дошло бы по назначению. Примечание переводчика. Под влиянием реальных событий автор начинает правильно оценивать гибельные последствия для целых подразделений экспедиции самых обычных природных факторов. Конец примечания. Пурга бушевала весь день и всю следующую ночь и утро, так что ничего нельзя было поделать. Но 20-го днем погода улучшилась, и в 4:30 Аткинсон и Дмитрий вышли с 2 собачьими упряжками, хотя мело еще довольно сильно, и видимость была никудышная. Они шли сутки с одним привалом для отдыха с собакам, очень смутно представляя себе все время, где находятся. Так трудно было ориентироваться в метельной мгле. Вот только остров Уайт они разглядели. Во время второй стоянки, когда, по их расчетам, палатка Лэшли должна была находиться где-то поблизости, на несколько минут просветлело, и тут они увидели флаг, который Лэшли установил на санях. Эванс был еще жив, и Аткинсон немедленно дал ему свежие овощи, фрукты, тюленья мясо, столь необходимый его организму. Аткинсон неизменно в самых восторженных выражениях высказывал свое восхищение тем, как самоотверженно Лэшли ухаживал за больным. До конца ночи и весь наступивший день пурга не утихала. Идти в такую погоду было невозможно. И только 22-го в 3 часа утра они выступили на мыс Хат. Эванса везли в спальном мешке на санях. Этот переход описан в дневнике Лэшли. «Мы на мысе Эванс ничего не знали об этих событиях, неизбежно менявших все наши планы. Аткинсон, единственный врач среди нас, должен был остаться с Эвансом, который серьезно болен. Аткинсон сказал мне, что еще день, ну, может, 2, и Эванса не стало бы. При первом взгляде на него Аткинсон подумал, что он не жилец. Для нас было полной неожиданностью, когда 23 февраля около полудня на мысе Эванс появились Дмитрий и Крин с собачьей упряжкой и передали записку от Аткинсона, который сообщал, что ему, наверное, следует остаться с лейтенантом Эвансом, Собак же придется повести кому-нибудь другому. Он предлагал, чтобы эту миссию взяли на себя Райт или я. Так мы впервые узнали, что собаки еще не отправились на юг. В тот же день, в 2 часа, Райт и я вышли на мыс Хат, и уже при нас Аткинсон решил, что собак поведу я. Наш метеоролог Симпсон уже покинул экспедицию, и Райт, имевший специальную подготовку для этой работы, был нужен на мысе Эванс. Дмитрий дал своим собакам ночь отдыха на мысе Эванс, и утром 24-го появился вместе с ними на мысе Хат. При всех колебаниях решение Эдварда Аткинсона было правильным, поскольку на Чарльза Райта ложилось руководство всеми научными работами на мысе Эванс. Эпсли Черри Гаррард оправдал возлагавшиеся на него надежды. Другое дело, что в сложившейся обстановке ни он, ни кто-либо другой не мог предотвратить развитие трагедии. Для того, чтобы партия из 4 человек смогла проделать путь от мыса Хат до поворотного пункта и обратно, питаясь по полной мере, ей было достаточно проходить в среднем всего лишь 14 километров в день. Скотт на участке от мыса Хат до той широты, где его видели в последний раз, то есть до 87 градуса 32 минуты, делал в среднем больше 16 километров в день. Примечание переводчика. Эпсли Черри Гаррард здесь допускает тот же просчет в оценках, что и Роберт Скотт в целом. Он не учитывает нарастающей усталости людей и, соответственно, снижение протяженности дневных переходов. Конец примечания. Если принять во внимание, что вторая возвращающаяся партия оставила Скотта достаточно близко от полюса на 87 градусе 32 минуте, и что обе партии, двигаясь на юг по плато, делали в среднем 12,5 километра в день, а также, что первая возвращающаяся партия на обратном пути двигалась на участке от широты 85 градусов 3 минуты до склада 1 тонны со средней скоростью 22,7 километра в день, а вторая возвращающаяся партия от широты 87 градусов 32 минуты до того же места 18 километров, хотя один из троих ее участников был серьезно болен, то по нашим прикидкам выходило, что все рассчитанные ранее сроки возвращения полюсной партии завышены, и что достигнуть склада 1 тонны раньше нее нам не удастся. А между тем, полный рацион, необходимый ей для того, чтобы покрыть 225 километров от склада 1 тонны до мыса Хат, находился еще на мысе Хат. Не случайно при возвращении дневные переходы в отряде лейтенанта Эванса по сравнению с отрядом Эдварда Аткинсона оказались меньше, поскольку второй отряд обеспечения находился в маршруте дольше, и люди, соответственно, устали сильнее. Это лишь подтверждает справедливость предыдущего примечания. Даже если заболевание начальника последнего отряда оказалось, как считает Эпсли Черри Гаррард, случайным. По нашему мнению, случайным оно было бы в отряде Эдварда Аткинсона, а в отряде лейтенанта Эванса скорее закономерным. Аткинсон дал мне следующие устные указания. Первое – взять с собой провиант для полюсной партии, а также полный рацион для двух человек на 24 дня и корм для собачьих упряжек на 21 день. Второе – как можно быстрее дойти до склада 1 тонны и оставить там припасы. Третье. Если скот еще не пришел на склад 1 тонны, я должен сам решить, как поступить дальше. Четвертое. Учитывать, что возвращение скота никоим образом не поставлено в зависимость от собак. Пятое. Помнить, что скот особенно подчеркивал необходимость беречь собак для предстоящих в будущем сезоне санных походов. В целом, инструкция Эдварда Аткинсона отвечала сложившейся ситуации, и лишь последний пункт свидетельствовал, что и он в качестве руководителя людей, оставшихся на мысе Эванс, не отдавал себе отчета в трагичности надвигавшихся событий в отряде Роберта Скотта, ибо в противном случае не стал бы проявлять такой заботы о собаках. Между тем, люди в полюсном отряде были уже настолько измотаны, что Эдвард Уилсон прекратил вести свой дневник после 27 февраля. Имея в виду, что прежде не удалось доставить на склад 1 тонны вместе с полными рационами для полюсной партии запасы собачьего корма, что возникли совершенно непредвиденные обстоятельства, что приход собачьих упряжек не рассматривался как необходимое условие возвращения скота, а должен был лишь его ускорить. Имея в виду все эти обстоятельства, нельзя не признать, что Аткинсон дал как нельзя более разумные рекомендации. Я рвался в путь, как только передохнет пришедшая с мыса Эванс упряжка, но мне помешала пурга. Утром 25-го снег шел стеной, но к полудню прояснилось настолько, что мы смогли упаковаться. Когда мы залезли в спальники, был виден обсервейшн. В 2 часа ночи мы выступили. Я, признаться, испытывал известные опасения. Прежде мне не доводилось управлять не то что целой упряжкой, но даже 1 собакой. Я не умел прокладывать курс, а до склада 1 тонны 200 километров, и расположен он посреди барьера, вдалеке от каких-либо заметных ориентиров. И, пробиваясь ночью сквозь ветер и поземку, я думал, что ждать нам нечего, Остается только надеяться на провидение. Однако все складывалось очень хорошо. Дмитрий, как и в течение почти всего нашего путешествия, вел упряжку впереди и своим острым глазом подмечал все особенности местности, помогавши отыскивать дорогу. Я же почти ничего не видел, потому что при такой низкой температуре очки, без которых я не могу обойтись, запотевают. Мы захватили 3 ящика собачьих галет из безопасного лагеря и еще 3 из закладки в 25 километров от мыса Хат. Здесь мы дали собакам несколько часов отдыха и в 6 часов вечера снова вышли в путь.